Хан Баты следовал своему плану. Надежды Козельчан на то, что неприятельское войско после первой неудачи, постояв под городом, уйдет в половецкие степи восстанавливать силы, не оправдались. Татары уходить не собирались. Они обложили город со всех сторон и время от времени вступали в скоротечные перестрелки с его защитниками. Козельчане отвечали, и не только стрелами, но и частыми вылазками. Отец Виссарион укреплял дух осажденных Божьим словом и рассказами о славных русских князьях Святославе Игоревиче, Владимире Мономахе, о греческом царе Леониде Спартанском и великом Александре Македонском, а также о библейском герое Давиде, одолевшем Голиафа, превосходившего его силой. Козельчане же, не теряя времени, с помощью опытных воинов во главе с Аркадием Белозеровым обучались воинской науке. Сперва некоторые из горожан артачились. Первым воспротивился молодой рыжеволосый козельчанин, который прежде показывал колесо во время танцев. Ему претило, что ровесник его поучает. «Чему тут учиться? Копьем ткнуть или мечом ударить ума много не надо. Невелика наука, на рать идти!» Аркадий возразил. «Смотря как ударить!» Белозеров обернулся к одному из дружинников. «Неждан, дай ему меч!» Дюжий дружинник вынул из ножен меч, отдал рыжеволосому. Козельчане и воины из отряда Аркадия образовали круг, в середине которого оказались поединщики. Белозеров вытащил из-за спины самурайский меч-катану. «Бей!» Рыжеволосый смутился. «За правду? Бей по-настоящему, будто перед тобой враг. Я ведь и поранить могу. Попробуй. Ну, гляди, не обессудь, ежели чего». Рыжеволосый размахнулся, с силой ударил мечом сверху вниз. Аркадий отбил удар. Отбил и все последующие атаки. Рыжеволосый остановился, тяжело дыша, произнес: «Ловок ты, однако. Коли меня этому научишь, и других польза будет. А от боя твоего рукопашного какой толк? Супротив копья или меча с голыми руками не попрешь». Белозеров вернул катану в ножны. «А ты попробуй». «Не дури, паря. А ну как задену, на кого пенять станешь?» «Бей, говорю, не мандражируй». «Ничего? Не бойся, значит. Ты уж, парень, извини, так мы, неблагодарные ваши потомки, язык свой изгадили, и слова многие исконно русские позабыли. Но да ладно, это тема отдельного разговора. Бей давай». Рыжеволосый пожал плечами. «Твоя воля». Поединок возобновился. Рыжеволосый вновь пошел в атаку, но его удары не достигали цели. Аркадий то и дело уворачивался. Рыжеволосый все больше распалялся. Наконец Белозерову надоела игра в кошки-мышки. Неожиданно он шагнул к рыжеволосому, одной рукой перехватил запястье, подсел, ухватил второй рукой ногу противника, резко приподнялся, перекинул его через себя. Рыжеволосый упал на спину. Аркадий навис над козельчанином, поучительно спросил: «Теперь ты понял, для чего рукопашный бой нужен?» «Чего же не понять, понял? Ты вон, а как доходчиво объяснил». Белозеров улыбнулся, подал руку поверженному противнику. «Вставай». Рыжеволосый ерепенец не стал, помощью воспользовался. Поднялся, отряхнулся, изрек: «Такой науке у такого знатока и поучиться не зазорно. Говори, что и как делать, все исполнять буду». «Как звать тебе?» За Рыжеволосого ответили козельчане. «Звать его Микита, голова соломой набита». Молвили ему, мол, учись да помалкивай, а он негораздо ксумничать решил. «На то он и есть Микитка, рот как калитка». Рыжеволосый Микита погрозил увесистым кулаком в толпу. «Уже я вам языка-то и покажу, как насмехаться надо мной», — Аркадий успокоил. «Ты вот что, Микита, вставай вместе со всеми, дальше заниматься будем. И запомни, главное сблизиться с противником вплотную, чтобы он ни мечом, ни копьем воспользоваться не мог. А уж тут бей его руками, ногами или ножом». Ежедневные занятия по рукопашному бою и владению холодным оружием вскоре сделали из козельчан первоклассных воинов. В помощь им под руководством Аркадия были построены два метательных орудия. Татары немало удивились, когда к ним в лагерь прилетели бревна, камни и горшки с зажигательной смесью, изготовленной Белозеровым. Опасаясь повторения обстрела, Баты отодвинул передовые позиции подальше от города. Мало того, по инициативе Аркадия козельчане использовали хитрости. Опыт, прежде обретенный Кириллом в стычке с разведывательным отрядом татар под Смоленском, пригодился Белозерову сейчас. В один из дней на стенах появились набитые соломой чучела и одетые в доспехи с ног до головы дружинники, рядом с которыми встал и Аркадий в пуленепробиваемом жилете и шлеме. Во время очередной перестрелки татары, к своему удивлению, увидели, что их стрелы не причиняют вреда козельчанам. Среди воинов Батухана поползли слухи, что злобные лесные духи у русутов, как и под Смоленском, снова пришли им на помощь. В подтверждение тому текущей ночью со стен города раздался многоголосый жуткий вой и ужасный рык. На надвратной башне засветился глаз невиданного чудовища. Исходящий от него луч зашарил по лагерю передового отряда татар, осаждавших город со стороны Южного Вала. Татары не знали, что это очередной спектакль, затеянный по инициативе Аркадия и Виссариона. Когда он закончился, Белозеров протянул отцу Виссариону рожок. «Держите, батюшка, жути мы на татар нагнали, теперь пора вылазку сделать». Утром осаждающие не досчитались десятка воинов, стоявших в карауле. В стане Батухана заговорили, что одноглазое чудище утащило их в реку. Татары не знали, что вой производился двумя десятками дружинников, рык рожком Виссариона, а светящимся оком был мощный тактический фонарь. Исчезновение караульных татар было результатом вылазки козельцев. Не знал об этом и Батухан, а потому решил пресечь разрушающие дисциплину слухи жесткими мерами, приказав рубить голову каждому, кто заговорит о всемогущих лесных духах урусутов. Появление лесных духов не повлияло на решимость Батыя взять город. Прекратить упорство хана, памятуя о сотнике Меркурии, убившем темника Шону, и Соколикове, взявшем в плен Найона Ганхуяга, решил и Аркадий Белозеров. На это его вдохновила предыдущая удачная вылазка. Однако следующая попытка оказалась менее удачной. В стан врагов десяток отчаянных козельцев во главе с Белозеровым пробрались в татарской одежде. Они уже почти подобрались к шатру Батыя, когда поднялась тревога. Ее поднял полоумный старик-шаман. Он сидел неподалеку от временного жилища великого хана и, взирая на луну, нашептывал заклинания против злобных лесных духов. Заклинания должны были защитить Батыя и весь татарский стан, но защитником оказался сам степной колдун. Непостижимым образом шаман почувствовал в ночи их присутствие и приближение к шатру Батыя. Визгливый крик «Духи, они здесь, спасайте хана!» поднял на ноги весь вражеский лагерь. Телохранители плотным кольцом окружили шатер. И все же Аркадий успел заметить полоску света и силуэт человека у входа в шатер. Почти не целясь, он выпустил стрелу. Белозеров очень надеялся, что руки и глаза его не подвели, и стрела достигла цели, но убедиться в этом времени не было. Теперь только ночь, быстрота и везение могли спасти ему и его бойцам жизнь. В суматохе удалось вернуться в город. Вернуться ни с чем. Точный выстрел Аркадия поразил не ту цель. Он не знал, что стрела пронзила одного из слуг хана, когда тот выходил из шатра. Наутро в татарском стане приступили к расследованию ночного происшествия. Батый решил выяснить, кто пытался совершить на него покушение – русские или его недоброжелатели из своих, коих у хана хватало. Чего только стоил нелюбимый им своевольный злопыхатель и пьяница Бури. Однако большинство в татарском стане считало, что это дело рук лесных духов. Впрочем, сам хан лесных духов не боялся, а покушение не поколебало его намерений. Теперь козельчанам оставалось уповать только на Бога, собственную стойкость и скорую помощь от черниговского и смоленского князей. Надеялся на помощь князей и Аркадий. Белозеров верил, что Кириллу и Терентию удастся убедить смоленского князя Всеволода Мстиславича. Каждый день он поднимался на одну из городских башен и с надеждой смотрел в сторону Смоленска. Но день шел за днем, неделя за неделей, минул месяц, а помощи все не было. Время от времени поднимался с ним на башню и отец Виссарион. Поднимался не один, с голубем, которого отпускал полетать. Воркута всякий раз возвращался к хозяину. Аркадия такое развлечение священника удивляло, а потому он не преминул спросить. «Отец Виссарион, чего это вы все с вашим воркушей возитесь? Летать он уже может, так отпустили бы его на волю. Или вы из него почтового голубя сделать хотите?» Священник поднял указательный палец вверх, поучительно изрек. «Голубь есть символ Святого Духа, третьей ипостаси Троицы. А еще символ мира». «Верно молвишь. Придет время, и вехерь этот нам еще службу может сослужить немалую. Только для этого подождать нужно». Дни шли, а они ждали. Ждали, пока голубь обретет полезный навык. Ждали помощи от князей земли русской. Им было неведомо, что ожидания их тщетны. По прибытию в Смоленск Кирилл и Терентий сразу же направились к князю. Всеволод встретил их в трапезной с немалым удивлением, усадил за стол, встревоженно спросил. «Что заставило вас возвернуться? Я думал, вы уже далече от города. Ужель снова татары окаянные решили на Смоленск напасть?» Князю ответил Терентий. «Возвернулись мы из-за поганых, только ныне опасность грозит Козельску». Кирилл добавил, «Городу помочь надо». Всеволод утер губы, огладил русую ухоженную бородку. Почему это я должен помогать Козельскому удельному князю? Пусть ему князья Черниговские и Новгород-Северские помогают. Соколиков нахмурился. Не учит вас князей жизнь. Уже ли не ясно, что только в единении сила? Всеволод пронзил его строгим взглядом. Дерзок ты больно. Князей поучать удумал. Терентий поддержал Соколикова. Не гневайся, Всеволод Мстиславич. Кирилл правду молвит. Если объединиться с черниговцами и другими князьями, можно ударить Батыю в тыл, и из города помогут. Войско татарское многими битвами и взятием городов истощено, полоном и добычей изрядно отяжелено, да и поражение под Смоленском им сила не прибавило. Так что одолели раз, сможем и другой. Князь нервно сжал кулаки. Ишь, какой прыткий! А Смоленск и княжество свое с кем оставлю? После татар воинов, почитай, в половину меньше осталось. А у меня литовцы под боком. Они только и ждут, чтобы город разорить. Кто его защищать будет? Княжество и без того ослаблено. Кирилл обреченно махнул рукой. Все ясно. Похоже, нам здесь делать нечего. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. А мы ради тебя и княжества твоего своими жизнями рисковали. Соколиков встал, собираясь выйти из трапезной, но Всеволод остановил. Постой. Ты глянь на него, обиделся, словно девица. Дело это серьезное, тут очень подумать надо, прежде чем на дело решиться. Вестимо, что слово скоро молвится, да не скоро дело делается. Надо гонцов послать к другим князьям, посоветоваться, подготовиться, а уж потом на татар идти. Ждите покуда. Как дело содеется, вам о том сразу известно станет. С тем и покинули широкий княжий двор. Ждать пришлось долго. Почти месяц провели в Смоленске. Прождали впустую. В один из дней князь Всеволод Мстиславич через посыльного вызвал их к себе. Встретив Кирилла и Терентия на крыльце, серьезным видом сообщил. «Вот что я вам скажу. Помощи Козельску не будет. Иные князья с нами идти отказались. Не хотят, опасаются, что повторится то, что на реке Калке прежде содеялось. Не верят, что татар можно одолеть. Опять же, князь Мстислав Глебович в Чернигове сидит, а Михаил Всеволодович в Киеве. И на выручку к козельчанам не идут, помощи не просят». Это их владение. Михаил-то сам прежде Евпатию Калаврату, послу рязанского князя Юрия Ингваревича, в помощи отказал. Припомнил, что ранее не пошли с ним на Калку против поганых. Говаривал, если бы мы тогда поганых на Калке били, то они бы сейчас к вам не пришли. Кроме того, стало мне известно, что войска двух татарских царевичей воевод, пограбив русские города, идут к Козельску, дабы соединиться с царем Батыем. С такой великой силой нам в одиночку не совладать. А потому не обессудьте, свою дружину я на погибель не пошлю, да и город без защиты не оставлю. А посему могу посодействовать вам, только разрешив набрать охотников, как в прошлый раз, и коней дам, которых у татар отбили». Кирилл низко поклонился, со скрытой иронией произнес: «И на том спасибо, князь». Через день отряд в 150 вооруженных всадников мчался к городу Козельску во главе с Соколиковым и Терентием. На пути следования им несколько раз попадались сожженные дотла деревни, кровавый след войска Батыя, который огнем и мечом прошелся по русской земле. С каждым разом гнев все больше закипал в сердцах воинов маленького воинского отряда. Когда до города Козельска оставалось менее половины одного конного дневного перехода, они неожиданно наткнулись на большой татарский отряд. Первым опасность почуял Терентий. Он поднял руку вверх. Малая дружина смоленских охотников, повинуясь жесту старшего, остановилась. Теперь уже и Соколиков слышал отдаленное ржание лошадей. Терентий посмотрел на Соколикова, приглушенным голосом произнес: «Надо бы нам в лесу схорониться». Кирилл согласно кивнул: «Уводи людей». Терентий молча указал подчиненным рукой на лес и сам направил коня прочь с дороги. За ним последовали Кирилл, Анастасия и остальные воины. Десяток спешенных воинов вместе с Кириллом и Терентием остановились и притаились у дороги, остальные увели коней в чащу. Животные, признав своих степняков, могли храпом или ржанием невольно выдать их присутствие, ведь подаренные князем Всеволодом лошади были татарские. Сами татары не заставили себя ждать. Вскоре на дороге появились всадники. Они мелькали между веток деревьев и кустарника, за которым залегли смоляне нескончаемой чередой. Десяток за десятком, сотня за сотней, они тянулись и тянулись вереницей в сторону Козельска. Оглушительно ржали лошади, ревели верблюды, скрипели повозки. Это был не малый отряд, а многочисленное подразделение татарской армии. Терентий подсунулся к Кириллу, зашептал. «Похоже, это одно из двух войск, о которых прежде князь Всеволод молвил». «Похоже на то. Туговато теперь козельчанам придется». Они не ошиблись. Это было войско Кадана, внука великого Чингисхана. Соколиков хотел что-то добавить, но в это время справа от них раздался истошный крик. Татарский всадник, решивший исправить нужду на обочине, заметил русских воинов. Он-то и поднял тревогу. Один из смолян выстрелил из лука. Стрела пронзила горло татарина. Крик прервался, но было поздно. Соколиков скомандовал: «Бежим!» Разведчики бросились вглубь леса. Вслед им полетели стрелы. Одна из них легко ранила Кирилла в бедро. Превозмогая боль, он продолжал бежать. Потерь избежать не удалось. Еще три стрелы догнали людей его отряда. До чащи, где спрятались остальные воины, добежали семеро, но и им грозила смертельная опасность. Татарские всадники мелькали между деревьями совсем близко. Смоляне вовремя пришли на помощь своим командирам. Их стрелы и мечи разили неприятеля одного за другим. Неожиданное нападение на время остановило врагов, но их становилось все больше. Кирилл сел на коня, крикнул Терентию: «Уводи людей, спасай Анастасию, я их задержу, иначе все здесь поляжем». Терентий, понимая правоту слов Соколикова, поспешил исполнить приказ. С Кириллом остался десяток воинов. Вместе с ними он и вступил в неравную схватку против татарских всадников. Теперь у него не было ничего из оружия будущего, оставалось надеяться только на силу, ловкость и опыт. Они-то, а еще воинское умение, помогли ему выстоять некоторое время против многочисленных врагов. Кириллу удалось отсечь руку первому из нападавших, проткнуть мечом второго, столкнуть с коня третьего, а потом боевая дубина татарского воина опустилась на его голову, защищенную лишь черным беретом морского пехотинца. Жуткая боль бросила в беспамятство, звенящая тишина и темнота окружили его. Он снова был в жаркой восточной стране. В бреду ему снилась пустынная местность и возвышенность, окруженная со всех сторон боевиками. Вокруг его товарищи, убитые и живые, последних с каждой секундой становится все меньше, а врагов все больше. Только это теперь не боевики, а вооруженные автоматами головорезы хана Батыя. Они совсем близко. Один из них щерится, бросает гранату. Оглушительный взрыв, нестерпимая боль в голове. Кирилл открыл глаза. Над ним упертые в серое небо макушки деревьев. Пробуждение отозвалось тупой болью в голове. Он тихо застонал, провел языком по пересохшим губам, ощутил во рту привкус крови. Кирилл коснулся головы рукой. Вместо берета тряпичная повязка. Прикрыв на короткое время глаза, он попытался вспомнить последнее, что с ним произошло. Воспоминания обрывались на стычке с татарами в лесу, потом был удар по голове. Кирилл снова открыл глаза. Теперь небо и деревья заслонило лицо Терентия. «Слава богу, очнулся! Как ты? Уж больно ты кричал в беспамятстве. Все чертей поминал, духов и еще каких-то бандерлоков». Соколиков ответил ему несколько охрипшим голосом. «Не бандерлоков, а бандерлогов. Это я так своих врагов называю. Бог с ним, с твоими бандерлогами. Сам-то как?» «Попрёт. Что со мной? Где мы?» «В лесу. Тебя дубиной из коня сбили. Мы было подумали, что ты Богу душу отдал. А нет, сдюжил. 2 дня, почитай, в беспамятстве пролежал. Уж и не знали, выживешь ли. Говорил я тебе, чтобы шлем надевал, а ты не слушал. Сказано, что бережёного Бог бережет». Кирилл попытался приподняться, но тошнота, головокружение и боль бросили его назад. Терентий предостерег: «Ты бы не вставал, рано тебе еще, как бы хуже не сделалось». Соколиков снова облизнул губы, попросил: «Воды бы мне попить». Терентий сходил к коню, принес емкую чарку с водой. Кирилл с жадностью осушил деревянную посудину, отдал Терентию. «Что случилось после того, как меня вырубили, то есть ударили по голове?» «Мы начали уходить, да только недалече ускакали, снова на поганых наткнулись. Повернули назад. В это время татары пытались тебя связать, беспамятного. Мы отбили и с тобой в другую сторону поскакали. Однако вороги окаянные за нами увязались. Хотели нас, как зверя, со всех сторон обложить. Только, как молвится, на Руси святой каждый кустик свой. Уйти от них удалось, только нас теперь сотни и наберется. Вот и сидим здесь, как медведи в берлоге». «Анастасия как?» Терентий отвел взгляд, с горечью в голосе вымолвил: «Проглядел я Анастасьюшку. В полоне моя сестренка оказалась. Не углядел в суматохе, как татарин поганый на нее аркан накинул и с лошади стащил. Мне о том один из наших людей после поведал. Где она теперь, неведомо. До смерти себе этого не прощу. Прав ты был, не след было ее с собой брать». Кирилл скрипнул зубами, застонал от боли, потери и бессилия. «Ничего, найдем. Татары к Козельску пошли. Там ее искать следует во вражеском стане. Надо туда выдвигаться». «Двинемся, придет срок. А покуда ты денек-другой полежи, как на ноги крепко встанешь, тогда и дела вершить станем. «Да, чуть не забыл. Вот шапка твоя. Подобрал, когда тебя у татар отбивали. Держи». Терентий протянул Соколикову черный берет морского пехотинца. Кирилл благодарно посмотрел на Терентия. «Спасибо, брат». На ноги Соколиков встал уже на следующий день. К наступлению ночи отряд подобрался поближе к татарскому стану и притаился в леске неподалеку от города. Ночью Кирилл и Терентий попытались пробраться во вражеский лагерь и отыскать в нем Анастасию, но попытка оказалась неудачной. Их приметил один из бдительных караульных и поднял тревогу. Вернулись ни с чем. Утром, глядя из-за кустов на осажденный Козельск, Соколиков сказал: «Пробраться бы в город, дать знать Аркадию, что мы здесь. Дружина у нас небольшая, но, может, чем и пригодимся. Думаю, что и внутри им воины лишние не помешали бы». «Это верно, только всем отрядам туда не пробиться. Есть у меня задумка, как козельчанам воинами помочь, а заодно и дух укрепить». «Выкладывай». «Заявимся к татарам сами, попросимся к Батыю на службу, а когда на город приступом пойдем, то к своим переметнемся». «Переметнемся, только сначала свои же нас и перебьют. Откуда им знать, что мы не предатели?» Терентий не сдавался. «Я в татарскую одежду переоденусь, в город проберусь, перемолвлюсь с козельчанами и назад возвернусь. Заодно разведаю в стане вражеском, где они полон держат. Кто знает, может, поможет Господь, отыщу сестрицу». «Рискованно все это. Неизвестно, как с нами хан Баты поступит, если мы к нему на службу попросимся». «У него воинов на Руси изрядно полегло, вряд ли он от помощи откажется. Да и если русичи русичей убивать станут, ему потеха и удовольствие. Думается мне, что он нас первыми на приступ бросит. Вот тут-то мы и обратим мечи против татар. Опять же, не зря говорится, что сиднем сидеть, ничего не иметь». «Что ж, может, ты и прав. Под лежачий камень вода не течет. Давай попробуем». Время шло. Вовсю разгулялся апрель-цветень. С каждым днем становилось теплее и солнечнее. Исчезли на реке льдины, горожане сняли зимние одежды, запахло первоцветом. К солнцу и теплу потянулась молодая трава. Пора бы и землицу пахать, да не до того. Враг на той землице стоит, не дает мужику трудными делами заняться. На смену апрелю пришел май-травень, а татары из-под Козельска все не уходили. Не появилась и помощь от смоленского князя. Зато пришла она к Батыю. Два войска под предводительством Бури и Кадана подошли к городу. Широко раскинулись по округе многочисленные вежи степняков. Силы Бату-хана удвоились. Необозримым морем растеклись они вокруг Козельска. Теперь можно было покончить со злым русским городом, но прежде предстояло как следует подготовиться к тому, чтобы этот удар был последним и смертельным. Татары, используя пленных, насыпали землю и устанавливали на площадке метательные осадные орудия. Осажденные с тревогой наблюдали за приготовлениями неприятеля. Попытки помешать их приготовлениям не увенчались успехом. Две ночных вылазки татары отбили. Среди тягостного ожидания беды радостным стало появление в городе смоленского сотника Терентия. Радость улетучилась, когда он сообщил, что из Смоленска им на помощь пришла только сотня воинов, и все же дух козельчан поднялся. На совете решили, что полусотня попытается по придуманному сотником Терентием плану пробраться в Козельск, а другая часть пришедшего на помощь отряда останется на всякий случай в засаде за спиной татар. С таким решением, а еще с приветом Кириллу от Аркадия, сотник Терентий отправился назад. Козельчанам же оставалось ждать приступа. Штурм начался через неделю, а перед тем в стан Батыя пришел полусотенный отряд русских воинов под рукой сотника Терентия. Волею судеб встретил его наён Ганхуяк со своими воинами, он же и передал хану Бату просьбу русских поступить на службу в татарское войско. Хан великодушно согласился принять русских воинов, но, как и предполагал Терентий, повелел пустить в бой первыми в составе воинского подразделения наёна Ганхуяга, чтобы проверить их верность. План Терентия удался, но едва не рухнул благодаря старому знакомому по Смоленску, одноглазому вору Далмату Кривому. Разбойник первым признал Терентия, вскипела в нем притухшая жажда мести, потому и подошел он в удобный момент к Ганхуягу с советом. «Ты бы, наён, не верил русским, особенно сотнику их Терентию. Не зря они в ваш стан пришли, видимо, затеяли недоброе». Ганхуяк над ответом долго не думал. «Вот и приглядишь за ними, а заодно и узнаешь их замыслы». Далмат обреченно вздохнул, опустил голову. Вот и нажил себе занозу. Хотел отомстить за обиду чужими руками, теперь придется самому. Но предвкушение радостного мига отмщения заставило взяться за дело с охотой. Да и хозяину, коим являлся наён Ганхуяк, надо было подчиняться. Неподчинение грозило смертью. Вечером Долмат, улучив момент, подошел к Терентию. «Здравствовать тебе, сотник!» Терентий грубо бросил. «Тебе, переметчику, того не пожелаю». «Отчего же переметчику? Не по своей воле я здесь оказался, сложилось так. Боярин Гордей велел нам из Смоленска бежать, смертью лютой грозил. Вот я с двумя сотоварищами своими и бежал, да только на татар наскочили. Другов моих убили, а меня поганые в полон взяли, в ногу стрелой раненого. С той поры хромаю. На мое счастье, татары заплутали, я им путь правильный указал, а они меня убивать не стали, проводником у себя оставили. Хотел бежать, да куда без коня с ногой пораненной. Ты вот меня переметчиком назвал, а сам со своими воинами не переметнулся ли к татарам?» Терентий неприязненно глянул на разбойника. «Переметнулся, только это не твоего ума дело. Да и незачем мне с тобой татем подлым речь вести». Терентий собрался уходить, Долмат остановил. «Погоди, знаю, неспроста ты своих воинов в стан вражеский привел. Верно, супротив татар замышляешь? Я ведь татарам не друг, и тебе против них могу пригодиться. Ты только скажи, что надо делать». Терентий задумчиво постоял, почесал затылок. «Что ж, коли хочешь татарам навредить, следуй за мной». «Пойдем». Долмат радостно потер ладони, а про себя подумал. Вот и попалась мышь кошке в лапы. Сам в силки мною расставленные лезет сотник. Радость одноглазого разбойника и вора была преждевременной. Терентий подвел его к юрте Ганхуяга, где неожиданно повалил на землю. Сев на него верхом, закричал. «Давай веревку, вяжи, предателя!» На крик сбежались татарские воины. Из юрты с обнаженной саблей выбежал Наён. Устремив на русских гневный и встревоженный взгляд, спросил, что случилось. Терентий, не слезая с Долмата, поведал Наёну о том, что тот подговаривал его убить хана Батыя и бежать из стана в Козельск. Слова сотника перевели Наёну, хотя он и без того понял, о чем идет речь. Собравшиеся у юрты воины загомонили, послышались крики, требующие скорой расправы над предателем-проводником. От смерти разбойника спас Ганхуяк. Наён велел воинам разойтись, а Терентия отправил к своему отряду, сказав, что это была проверка на верность хану Бату. Долмат Кривой получил в благодарность от Наёна пинок в живот и ругательство. Но разбойник был несказанно счастлив, поскольку ему посчастливилось остаться живым. Своим же врагам, к коим причислял теперь кроме Терентия и Наёна Ганхуяга, он пожелал скорейшей смерти во время приступа Козельска. К приступу татары готовились тщательно. В течение трех дней метательные орудия разрушали стену со стороны южного вала и жгли город. Обстрел не прошел даром, в стене образовался пролом. Сюда-то и ринулись татары. Впереди них на острие атаки шли русские воины, возглавляемые смоленским сотником Терентием. Козельчане успели соорудить позади пролома подобие высокой баррикады из камней и бревен. Здесь и встретили злого ворога. Преждевременно не высовывались, переждали обстрел из луков, а после пропустили в город воинов Терентия. Когда же вслед за ними к вершине баррикады подобрались татары, ударили сами. Звон мечей, треск сломанных копий, крики и стоны взвелись над городом. Аркадий бился плечом к плечу с воеводой Симеоном. Воевода напоминал ему Добрыню Никитича, изображенного на известной картине Васнецова «Три богатыря». Силой и воинским умением он тоже не уступал былинному богатырю. Тяжелая шипастая палица пропеллером крутилась у него над головой, время от времени опускаясь на головы татарских воинов. Удары были такой силы, что после первого уже никто не вставал. Белозеров орудовал катаной, время от времени пуская в ход ноги. Сразив очередного противника и оттолкнув следующего ударом ноги в живот, он увидел, что воевода увлекся сечей и оказался в окружении неприятелей. С криком «За мной, спасай воеводу!» Белозеров кинулся на врага. В последний момент он успел пронзить спину татарского воина, который пытался ударить Симеона саблей сзади, однако уберечь воеводу от ран не удалось. Татары успели изрядно пометить богатыря воеводу копьями и саблями. Израненного Симеона, прикрывая щитами и отбиваясь от татар, увели в город. Его отсутствие заставило козельчан попятиться, но Аркадий не дал этого сделать. С призывом отомстить за его раны и смерть товарищей, он ринулся вместе с воинами смоленского отряда Терентия на татар. За ним последовали козельчане. Эта атака была отбита. Отбили защитники города еще два штурма, затем наступили сумерки. Они принесли долгожданный отдых и тяжкие раздумья. Эта победа досталась козельчанам большой ценой. Почти половина защитников города пала в этом бою. Получил смертельную рану и Терентий. На этот раз спасти его от смерти не удалось. Истощился город людьми воинскими, истощился, невзирая на экономию и съестным припасом. Тяжелые дни наступили для козельчан. Крепко призадумались осажденные, Было ясно, второго штурма Козельск не выдержит. На совете у князя Василия Аркадий предложил выход. Памятуя о битве на болотах у Смоленска, он избрал тактику Меркурия. «Помощи нам ждать неоткуда. Одним долго не продержаться, короче, капец. Иным словом, худо дело. В создавшейся оперативной обстановке я вижу единственный выход — конкретнее сделать вылазку. Татары вряд ли будут ожидать ее после сегодняшней мясорубки. Если ударим под утро, то застанем их врасплох полусонными. В первую очередь надо уничтожить осадные машины, и если повезет, добраться до Батыя и грохнуть, извиняюсь, лишить его вражье величества жизни. Сегодня взяли мы в бою знатного пленника, наёна, князька татарского. Воевода Симеон его своей палицей ошеломил, вот мы его беспамятного в город притащили. Пленника этого Ганхуяк зовут». «Тьфу ты, имена-то у них какие поганые!» — не удержался один из бояр. «Какие есть. Имя это с его слов по-русски можно истолковать, как стальная кольчуга». «И что же этот, как его, Гане, прости господи, кольчуга?» «А то, что видел я прежде этого Ганхуяга в Смоленске. Не впервой ему в плен русский попадать. Так вот, учинили мы ему допрос с пристрастием и спросили, как добраться до Батыя. Оказалось, что малыми силами или в одиночку к нему не пробиться. Отборные воины охраняют его день и ночь, во время советов, приемов и сна. Живет и спит он в середине стана. У него три юрты, и каждую ночь он спит в одной из них, а в какой неизвестно. Юрты эти охраняют три кольца воинов. Ганхуяк сказал, что Батый опасается за свою жизнь, поскольку у него враги не только среди русских имеются, но и среди своих. Опять же, не забыл он и про неудачное прошлое наше покушение на него. В общем, достать царя татарского очень непросто. О том мне прежде еще сам смоленский сотник Меркурий рассказывал. А потому, думаю, пробиваться к нему надо большим отрядом. Вот и можно попробовать это сотворить во время вылазки. Возможно, что татары, оставшись без предводителя, уйдут от города». Воевода Симеон с перевязанной головой и рукой возразил. «Это вряд ли. Свято место пусто не бывает. Убьешь Батыя, найдут другого вожака. Однако попробовать можно. Глядишь, исподобит Господь свершить дело славное и спасти город». Симеона поддержал приглашенный на совет князем Василием отец Виссарион. «Это верно, воевода молвит. Тут, как в сказках, одну голову у змея многоглавого отрубишь, другая появится. Однако вылазку делать надо и змея этого в сердце бить. В орудиях метательных таится для нас великая опасность. Главное их уничтожить, а уж с Батыем поганым как получится». Подумали, потолковали, на том и порешили. В особый отряд отобрали самых сильных и умелых в воинском деле, коих набралось 300 человек. Аркадий невольно вспомнил рассказы Виссариона о царе Леониде и 300 спартанцах. Возможно, их ждала та же судьба. Они должны были использовать последний шанс спасти город. Остальных, раненых, немощных и 20 княжеских дружинников во главе с раненым воеводой Симеоном оставили оборонять город. Старшим отряда, как автора плана действий, назначили Белозерова. Один из бояр возразил, ссылаясь на молодость Белозерова. Воевода его осадил. «Не по возрасту судят, а по уму и опыту. А его у Аркадия предостаточно. Он под Смоленском татар бил и здесь с нами плечо к плечу стоял супротив ворога. Если бы не он, то не стоять мне сейчас перед вами. О том молчу, сколько советов его в пользу пошло, да и очи у него имеются, в коих ночью словно днем видно. А посему ему надобно воинов на поганых вести, на него вся надежда. Ему ныне быть воеводой Козельским». С Симеоном согласился малолетний князь Василий, княжна и все остальные. Ближе к рассвету Аркадий повел воинов к татарскому стану.